В Сикеле есть еще другое предание, именно будто Гелон все же согласился бы помочь эллинам, даже под начальством Лакедемонин, как в самый раз, в это самое время, против него не выступил Терил, сын Криниппа, тиран Гемеры, изгнанный из Гемеры властителем акрагантинцев Фероном, сыном Эносидема. Войско Терила насчитывало 300 000 финикиин, ливийцев, иберов, лигиев, элисиков, сардонов и жителей Кирна. Предводительствовал войском Амилка, сын Аннона, царь карфагенин. Терил был гостеприимцем Амилки и поэтому склонил его к походу. Главным зачинщиком похода был, однако, Анаксилай, тиран Рейгия. Он-то отдал в заложники Амилки своих детей и привел в Сикелию карфагенин на помощь своему тестю. Дочь Терила по имени Кидиппа была супругой Анаксилая. Оттого-то Гелон и не мог помочь эллинам и отослал свои сокровища в Дельфы. Кроме того, в Сикелии рассказывают еще вот что. Гелон и Ферон победили в Сикелии карфагенского царя Амилку в тот же самый день, когда эллины разбили персов при Саламине. Амилка же по отцу он был карфагенином, а по матери сиракузцем, и за свою доблесть стал царем карфагенин. Во время сражения, которое он проиграл, как я слышал, исчез. И действительно его нигде не могли найти, ни живым, ни мертвым, хотя Гелон велел повсюду производить тщательные поиски. Сами карфагенине, впрочем, утверждают, и это правдоподобно, что сражались варвары с эллинами в Сикелии от зари до позднего вечера, столь долго, говорят, продолжалась битва. Амилка же в это время оставался в стане и приносил жертву за благоприятный исход битвы, он возлагал при этом на костер для сожжения целые туши животных. Увидев, однако, бегство своих воинов, он как раз тогда окроплял жертвы, Амилка ринулся в огонь. Так-то он, предав себя пламени, погиб. Амилки же, погиб ли он так, как рассказывают финикийне, или иначе, они не только приносят жертвы, но и воздвигли памятники во всех городах своих поселений, и наибольшие в самом Карфагене. Столько сказано о делах в Сикелии. Керкирине же дали послам один ответ, а поступили вот как. Ведь те же самые послы, ранее приезжавшие в Сикелию, старались и их привлечь к союзу, повторяя те же речи, что говорили и Гелону. Керкирине тотчас же обещали им прислать помощь, объяснили, что не допустят гибели Эллады, ведь если Эллада будет разгромлена, то их также ждет рабство в первый же день. Их долг поэтому всеми силами помочь Элладе. Таков был внешне благопристойный ответ Киркирин. Когда же пришло время выступить на помощь, они изменили свое намерение. Правда, они снарядили 60 кораблей. Едва выйдя в море, подошли к Пелопоннесу и бросили якорь у Пилоса и Тенара в Лакедемонской области в ожидании, как и Гелон, исхода войны. Киркирине не рассчитывали на победу эллинов, а напротив были убеждены, что персидский царь решительно одержит верх и станет владыкой всей Эллады. Поступили они так преднамеренно, чтобы потом сказать персидскому царю: «Царь, хотя эллины и пытались склонить нас к этой войне, наши военные силы и флот весьма велики, и мы можем выставить больше всего кораблей, по крайней мере после Афинин, однако мы не пожелали сражаться против тебя и не проявили к тебе враждебности». Такой речью Киркирине надеялись выиграть больше других, что, как я думаю, пожалуй, ему удалось. Для эллинов же они сумели найти оправдание, которым и воспользовались. И действительно, в ответ на упреки эллинов, что они не оказали помощи, Киркирине отвечали. Они снарядили Д-63-Ер, но из-за этессийских ветров не смогли обогнуть Малею. Поэтому-то они и не прибыли к Саламину, и вовсе не из трусости не участвовали в этой битве. Так киркирине старались обмануть эллинов. Критяне же когда их стали приглашать в союз, посланные для переговоров эллины поступили так. Они сообща отправили послов в Дельфы вопросить бога, лучше ли будет для них помочь Элладе или нет. Пифия отвечала им: «Глупцы, разве вы не сетуете на то, что разгневанный вашей помощью Менелаю Минос причинил вам столько слез? Ведь эллины не помогли вам отомстить за его смерть в Камике, хотя вы пришли им на помощь в отмщении за похищенную варваром женщину из Спарты». И, услышав такой ответ оракула, критяне отказались помогать эллинам. По преданию, Минос в поисках Дедала прибыл в Сиканию, теперешнюю Сикелию. Через некоторое время, по внушению божества, все критяне, кроме полихнитов и прессиев, выступили великим походом в Сикелию и в течение 5 лет осаждали город Камик, где в мое время жили акрогантинцы. Однако они не смогли взять ни города, ни оставаться дольше в стране, страдая от голода, и в конце концов отплыли домой. В пути у берегов Эопигии их застигла страшная буря и выбросила корабли на берег. Корабли их были разбиты, и поэтому, не имея уже никакой возможности возвратиться на Крит, они основали там город Гирию и остались жить в этой стране. Вместо критян они стали, переменив свое имя, иопикскими мессапиями, и из островитян превратились в жителей материка. Из города Гирии они основали другие поселения, которые много лет спустя пытались разрушить тарантинцы, понеся при этом огромные потери. Это была самая кровавая резня между эллинами из всех мне известных, и причем тяжко пострадали как сами тарантинцы, так и рыгинцы. Одних только граждан Регия, которых Микиф, сын Хойра, заставил прийти на помощь тарантинцам, пало на поле битвы 3000. Потери же самих тарантинцев неизвестны. А Микинф этот состоял на службе у Анасилая и был оставлен правителем Регия. Впоследствии, после изгнания из Регия, он поселился в Тегее в Аркадии и посвятил в Олимпии много статуй. Однако эти рассказы о регинцах и тарантинцах являются только вставкой в мое повествование. А на опустевший Крит, как рассказывают прессии, переселились другие народности, главным образом эллины. Через 3 поколения после смерти Миноса разразилась Троянская война, когда критяне оказались верными союзниками и мстителями Менелая. А после возвращения из-под Трои на острове начались голод и мор людей и скота, пока Крит вторично не опустел. Теперь же на острове живет уже 3-е критское население вместе с остатками прежних жителей. Об этом-то Пифии напомнила критянам и удержала их от помощи эллинам, хотя они и желали помочь. Фессалийцы же первыми, и то лишь поневоле, перешли на сторону персов, как они это и дали понять, потому что им вовсе были не по душе происки аливадов. Лишь только они узнали о намерении персидского царя переправиться в Европу, то отправили послов на Истм. На Истме же собрались посланцы Эллады, избранные от городов, верных эллинскому делу. По прибытии послы выступили на этом собрании и сказали так: «Эллины, нужно удерживать Олимпийский проход, чтобы спасти Фессалию и всю Элладу от ужасов войны. Мы готовы ныне вместе с вами защищать этот проход, но и вы также должны послать большое войско. Если вы этого не сделаете, то знайте, мы сдадимся персидскому царю. Поэтому вы не должны требовать, чтобы мы, стоящие на страже так далеко от остальной Эллады, одни погибли за вас. Не желая помочь нам, вы никак не сможете заставить нас присоединиться к вашему союзу, ибо нет силы сильнее немощи, а нам придется тогда самим подумать о своем спасении». Так говорили фессалийцы. А эллины в ответ на это решили послать морем войско в Фессалию для защиты прохода. Войско собралось и затем отплыло через пролив Еврипа. По прибытии в Алос войско высадилось на сушу и, оставив там корабли, направилось в Фессалию. Затем оно пришло в Темпейскую долину, проходу, идущему вдоль реки Тенея между горами Олимпом и Оссой из Нижней Македонии, в Фессалию. Там собрались станом эллины в числе около 10 000 коплитов. К ним присоединилась здесь и фессалийская конница. Во главе лакедемонян стоял Эвенет, сын Карена, один из полемархов, однако не царского рода. Военачальником же афинян был Фемистокл, сын Неокла. Впрочем, эллины оставались там всего несколько дней. Прибывшие от Александра, сына Аминты, македонского царя, вестники советовали не оставаться в проходе, чтобы не дать себя раздавить наступающему врагу. При этом вестники указывали на огромную численность вражеского войска и кораблей. Эллины послушались этого совета, так как нашли его благоразумным, и сам македонский царь казался дружественно расположенным к ним. По моему же мнению, побудительной причиной их поступка был страх. Эллины узнали, что существует еще другой проход в Фессалию, в Верхней Македонии, через страну Перребов у города Гона, через который действительно и прошло войско Ксеркса. Эллины же снова сели на корабли и отплыли назад к Истму. Как раз во время этого похода в Фессалию персидский царь был уже в Абидосе, собираясь переправиться из Азии в Европу. А покинутые эллинами фессалийцы откровенно и без колебания перешли на сторону персов и оказали царю на войне весьма ценные услуги. Когда эллины снова прибыли на Истм, то стали держать совет, где и как им вести войну, после сообщения Александра. Верх одержало мнение, что следует занять Фермопильский проход. Этот проход был, конечно, уже прохода, ведущего в Фессалию и ближе к их земле, а тропинки же, из-за которой погибли павшие в Фермопильском ущелье эллины, они тогда еще ничего не знали. Узнали же о ней только в Фермопилах от трохинцев. Этот-то проход эллины решили занять, чтобы преградить путь персидскому царю в Элладу. Флот же должен был плыть к Артемисию в области Гистиеотиды. И то, и другое место находится неподалеку друг от друга, так что из одного быстро можно узнать, что происходит в другом. Расположены же они вот как. Во-первых, Артемисий. Здесь из широкого Фракийского моря образуется узкий пролив, отделяющий остров Скиаф от Магнесии на материке. А за Евбейским проливом идет Артемисий, то есть побережье Артемисии, где стоит святилище Артемиды. Во-вторых, проход в Элладу через местность Трохин шириной в самом узком месте в пол Плефра. Однако наиболее узкое место находится не у города Трохина, а перед Фермопилами и за ними. Так, у селения Альпены за Фермопилами есть проезжая дорога только для одной повозки, и перед ними у реки Феникс, близ города Анфелы, можно опять ехать только на одной повозке. На западе от Фермопил поднимается недоступная, обрывистая и высокая гора, простирающаяся до Эты. На востоке же проход подходит непосредственно к морю и болотам. В этом проходе находятся горячие источники, местные жители зовут их хитрами, а поблизости от них воздвигнут алтарь Геракла. В ущелье этом построена стена, а в ней некогда были ворота. Воздвигли эту стену фокийцы из страха перед фессалийцами, когда те пришли из Феспротии и поселились в Эолиде, где они живут еще и поныне. Фессалийцы пытались покорить их, фокийцы же построили для защиты эту стену, а также спустили в ущелье горячие потоки воды, чтобы сделать местность непроходимой из-за рытвин и оврагов, образовавшихся от этих потоков. Фокийцы пустили в ход все эти средства, лишь бы только помешать вторжению фессалийцев в свою страну. Древняя стена была построена в стародавние времена, и от времени большую часть уже разрушилась. Эллины решили теперь восстановить стену. и таким образом преградить варвару путь в Элладу. Есть там одно селение, совсем близко у дороги, под названием Альпены, оттуда-то эллины и рассчитывали добывать себе съестные припасы. Эти-то оба места эллины и выбрали, благодаря их удачному расположению. Обсудив все заранее, и кроме того, учтя, что варвары не смогут тут пустить в дело массу своей пехоты и конницу, эллины решили в этом месте ожидать нападения врага. Когда затем стало известно, что персидский царь уже в Пиерии, эллины распустили собрание на Истме и выступили в поход, одни сухим путем к Фермопилам, а другие морем к Артемисию. Итак, эллины двинулись поспешно на помощь каждой в указанное место. Между тем дельфийцы, страша за свою судьбу и участь всей Эллады, вопросили Бога. Бог ответил им: «Нужно молиться ветрам, так как боги ветров будут могучими союзниками Эллады». Дельфийцы же с верою приняли прорицание и прежде всего сообщили ответ оракула всем свободолюбивым эллинам, которые трепетали перед варваром. И дельфийцы это прорицание, им возвестив, благодарность навеки стяжали. Затем они воздвигли ветрам алтарь в Фии, где лежит священный участок и святилище Фии, дочери Кефиса, от нее и пошло название этого места, и почтили их жертвоприношениями. И поныне еще, в силу этого прорицания, дельфийцы умилостивляют ветры жертвоприношениями.